Глава 13. В день моего представления ко двору милорд Швангау забрал меня из домика к себе, и мы позавтракали. Чуфи шмыгнула в портал, чего никогда не делала. Лисица всегда оказывалась там, где я. Но как именно она это делала, чкори знают. А тут... Можно я угощу Чуфи яйцами? Она их очень любит, поэтому, наверное, и прыгнула в портал. Я осторожно посматривала на милорда, стараясь угадать, не рассердится ли. А если я ей дам? Попробуйте, только осторожно. У нее очень острые зубы, а яйца она очень любит. И она может случайно, если... Ай! Чуфи! Стихии! «Милорд!» Пока я залечивала ректору пострадавший палец, он сообщил, что к 11 прибудут люди, чтобы помочь мне собраться. Пожала плечами и пошла досыпать, надеясь застать в своей комнате эту рыжую гадюку. Зашла в комнату и увидела платье на манекене в человеческий рост. «Это что?» Внизу под шлейфом стального цвета мелькнул красноватый хвост, подмигнув переливающимся изумрудом. «Как же красиво! Рыжий с зеленым!» Пронеслось в моей голове, но тут же исчезло, утонуло в волне эмоций. Кубарем полетела вниз, схватила милорда Швангау за рукав и потянула в спальню. Он мужчина не глупый, сразу сообразил, в чем дело. «Не пойму я, миледи Агриппа!» — тяжело вздохнул милорд Швангау. «Причину вашего упрямства!» «Я заказала себе платье, персиковое, сама и...» «Прекрасно!» «Я нисколько не сомневаюсь в вашем вкусе и в том, что оно вам наверняка очень идет. Но оно не годится для представления ко двору», — безжалостно отрезал аристократ. «Для безродной дочери простого солдата самое то». «Зачем вы повторяете глупые слова глупого мальчишки?» — сукоризный спросил у меня ректор. «Таким батюшкой, как у вас, должно только гордиться. И никто не имеет права утверждать обратное». «Но платье, которое вы заказали...» Принцесса Тигверт уверила меня, что оно подойдет. «Что серебряный атлас и изумруды хорошо оттенят ваши волосы и глаза». Достаточно равнодушно продолжал милорд. «Скоро приедет парикмахер, который вам сделает парадную прическу. И портниха, которая позаботится, чтобы платье на вас село. И кто-то там еще, чтобы все было так, как нужно». «Но я не...» «Рене, да поймите вы, наконец, это императорский двор, и там свои правила. Одеться не так, как все, это значит противопоставить себя всем остальным. А вы думаете, есть необходимость как-то вписываться в то общество?» — насмешливо спросила я. «А вам не кажется, что ваше поведение сейчас тот же гонор? Что вы имеете в виду? Когда вы придете в таком платье, вы доставите удовольствие тем, кто к вам относится с огромной симпатией». Я нахмурилась. «Это и принцесса Тигверт, и миледи Бартон, и целитель Ирвин. Я, в конце концов, мне будет приятно. Очень. И потом...» «Что потом?» Тихо, уже понимая, что он прав, спросила я. «Потом есть император. Вам не кажется, что в том, как вы будете выглядеть, есть проявление уважения к правителю лично?» «Хорошо, я на все согласна». «Не расстраивайтесь так», — мягко сказал ректор. «Я просто хотел вас порадовать». «Сколько стоит это платье?» «Банку клубничного варенья и, пожалуй, мармелада», — попытался пошутить он. «Если я отдам вам весь кошелек с деньгами, которыми меня премировал император, этого хватит, чтобы оплатить такое платье?» «Пожалуй, суммы хватит на пару таких платьев», — серьезно ответил он мне. «Я передам вам деньги». «Рене, зачем вы так?» «А как? Как надо?» — рассердилась я. «К платью прилагается обруч с изумрудами», — спокойно и отстраненно заговорил ректор. «Это семейная ценность моего рода. Вы чрезвычайно меня обяжете, если наденете его ко двору. Потом я просто заберу его и положу в сейф». «Милорд Швангао, хорошего вам дня!» Он поклонился и вышел, а я, чувствуя себя глупо, осталась ждать парикмахера, портниху и кого-то там еще. ныла спина. Ужасно хотелось почесать там, где почесаться в данной ситуации было совершенно невозможно. Чуфи прятала от парикмахера всякие нужные ему предметы, а потом возвращала на место. Наблюдать за его лицом без улыбки было просто нельзя. Кроме меня, плутовку никто не замечал. Лисы очень быстрые, юркие и ловкие зверьки. «Спасибо, Чуфи. Только благодаря тебе я еще держусь и не плачу». Вот, оказывается, почему аристократы такие неприятные люди. Столько собираться, причесываться, краситься – это же невозможно. И столько времени отнимает, уму непостижимо. А может, у меня просто было плохое настроение? Из-за представления ко двору я нервничала. Неприятный разговор с милордом вспоминался снова и снова, болью разрываясь в стянутой тысячами шпилек голове. Я не понимала его, не понимала себя. «Генри, когда должна быть наша свадьба? Сегодня?» «Да, сегодня!» «Как же я забыла! Совсем забыла! Но как? Неужели я такая ветреная? Не умею любить? Я ведь должна страдать! Хотя нет, почему? Ведь он предал! Предал меня! Предал! Вот я его и возненавидела! В ту же секунду!» «Так бывает! На самом деле, все было не так!» Дело было не в предательстве. Дело было в ректоре нашего университета. И глупо врать самой себе, придумывая обходные пути. Я влюбилась в милорда Швангау. Признай это уже, Рене. Ну вот, призналась. И что, легче стало? Нет. Я его подчиненная. Мне 28. Я дочь солдата и брошенная невеста. Целитель. Дружу с болотными гадюками и рыжей лисой. Даже если в его синих глазах что-то там сверкает, даже если я читаю в его взгляде нежность и, будем уж откровенны, желание, это еще ни о чем не говорит. Стать его любовницей на большее я никогда не смогу рассчитывать. 28 лет, брошенная невеста, старая дева. Миледи, все готово. Поднимаю глаза к зеркалу и смотрю на себя. Вот это да! Я словно облита расплавленным серебром, изумруды, рыжие волосы. Дорого, элегантно, красиво. Надо будет поблагодарить принцессу Тигверт. Вспомнила наш с милордом разговор и стало стыдно. Обрадовало только одно. Столько эмоций внутри, а моя кожа безупречна. Нет, я все-таки хороший целитель. Встала, распрямила плечи, улыбнулась. Ладно, один раз можно. Почувствовать себя красавицей, сногсшибательной аристократкой, холодной и надменной. Я подняла подбородок, прищурилась и не выдержала, расхохоталась. Ну, вылитая Чуфи, когда она на меня за что-то обижается. «Миледи!» — услышала я голос парикмахера. «Что-то не так?» — повернулась. «О, еще одна Чуфи!» Подбородок поднял, глаза сощурил. «Что вы, все прекрасно, не обращайте внимания, это я от счастья и восторга. И знаете, хочу сказать вам всем спасибо, спасибо большое, сама бы я ни за что так не справилась. Я обняла всех, кто мне помогал, парикмахер, так тот и вовсе прослезился. Я почувствовала, как было приятно этим людям, как, наверное, редко они слышат теплые слова в свой адрес». «Может быть, настоящие, сногсшибательные аристократки не ведут себя так, как я сейчас, но мне все равно. И вообще, будь что будет». Я спустилась вниз в гостиную. Девушки, помогавшие мне собраться, поклонились милорду Швангау и ушли. Мы остались вдвоем. «Вы прекрасны», — хрипло сказал мужчина. Я протянула ему руку. Он склонился над ней. «Пожалуйста, не сердитесь на меня». Я вдохнула его какой-то особенный свежий запах, запах ветра, запах свободы. Закрыла глаза и постаралась не двигаться. Наконец он нежно коснулся моих губ, привлекая к себе. «Рене». Его пальцы пробежали по моей шее, обнаженным ключицам. «Огненная колдунья», — обжег его шепот. Я потянулась к нему навстречу, стук во входную дверь, вздрогнула. «Тише», — прижал к себе. Мгновение мы смотрели друг другу в глаза, и милорд пошел открывать дверь. «Это за нами», — сказал он будничным голосом из коридора. пора ехать во дворец. Сердце бешено билось под сталью шелка. Казалось, оно сейчас разнесет изумруды в пыль. Это было какое-то дикое чувство утраченной власти над собой, и это пугало. «Рене?» — зашел милорд Швангао обратно в гостиную. В руках серебристая накидка. «Вы позволите? Нам пора». Всю дорогу до дворца мы так и не проронили ни слова. Каждый смотрел в окошко со своей стороны и думал о своем. Я настолько погрузилась в свои мысли, что спокойно отнеслась и к роскошному величию дворца, и к той части придворных, что оглядывали меня как заморскую зверушку. Не успела я попытаться расстроиться по этому поводу, как услышала. «Рене, вы выглядите потрясающе! Милорд Швангау, добрый вечер!» К нам присоединились и милорд Бартон, и его супруга. «Я рада, что ты не пришла сюда серой мышкой», — сказала наша завкафедрой. «Милорд Швангау, вам за это отдельное спасибо». «Не может быть никаких сомнений. В чем бы ни пришла миледи Агриппа, она была бы прекрасна», — уверенно сказал человек, с которым мы разругались сегодня из-за персикового платья. «Дамы, вы позволите принести вам шампанское?» Мы благосклонно кивнули. Я увидела и заведующего кафедрой огня, милорда Орвелла, и заведующего кафедрой земли, милорда Мегроса, и целителя Ирвина Литца с зеленокожей высокой блондинкой потрясающей красоты в открытом платье, будто сотканном из розового жемчуга. «Ах, как красиво!» — не выдержала я и указала на них миледи Бартон. «Да, я так рада, что Ирвин счастлив. А какие возможности в области психических расстройств? Вы в курсе? Потрясающие результаты. Я имею в виду реабилитацию детей, пострадавших в ВАДу». «Да, я не успела договорить, потому что милорд Мегрос и милорд Орвелл подошли поздороваться. Вот, наконец-то, его величество имеет возможность быть довольным и магами, и нашим университетом». Милорд Орвер просто светился от счастья. «А то у него все военные в приоритете». «Да-да», — закивал милорд Мегрос. «Они сами за все берутся, все умеют, все успевают». «Ваша правда, господа», — поддержал коллег супруг госпожи Бартон. Он курировал кафедру воздушников. «А то у меня самых перспективных студентов военные начинают еще с 7-го курса вербовать. И переманивают же». «И у меня также», — поморщился огневик. «Не будем забывать, господа, что его величество и военные имеют причину так поступать», — присоединился к ним Ирвин Литц. «Ведь несколько лет назад, когда был совершен ряд покушений и на Ричарда Тигверда, и на миледи Веронику, и даже на его величество, ни университет, ни его тогдашний ректор ничего не смогли сделать. Совсем разбирались сами военные и целители». Даже когда была вспышка морового поветрия в Норверде. «Но сейчас же все не так», — с жаром заявил милорд Орвер. «Не так», — поклонился ему главный императорский целитель. «И я думаю, его величество заметил это». «Нам действительно полезно возвращать наши позиции», — серьезно ответил им милорд Швангау. «Однако мы отработали в тесном взаимодействии с военными, четко и слаженно. Мне кажется, что его величество оценит и это». Мы с миледи Бартон переглянулись, стоило высокому университетскому начальству собраться вместе, как они немедленно начинали обсуждать вопрос о возвращении магам утраченных позиций. Забавно было наблюдать, что даже праздник во дворце не стал исключением. «Добрый вечер, миледи, милорды!» К нам подошли студенты во главе со старостой водников. Я уже хотела поприветствовать его радостным «Дин», но тут преподаватели чуть поклонились, даже милорд Швангау, и произнесли: «Ваша светлость, приятного вечера». А я и забыла, что он герцог. К моему удивлению, во дворце оказалось много людей, которые искренне радовались за меня, и вообще большое количество знакомых. Подходили студенты и их высокопоставленные родители. Удивительно, но сегодня в них я не замечала того гонора, который меня так раздражал во время преподавания у первых курсов. От всей души поздравляли и искренне улыбались вельможи и военные, с которыми мы познакомились на ликвидации эпидемии. Я их помнила по своей лаборатории, когда они, сменяя друг друга, работали над вакциной, но ни одного имени я вспомнить так и не смогла. Подошли и раскланялись принц Ричард Тигверт с супругой. Получилось почти по-дружески. Вероника Тигверт сделала жест рукой, как будто бы она выливает на себя духи, и показала три пальца. Я поняла, что на сегодняшнем приеме три женщины используют мое экспериментальное средство от красного лица и ушей. И я четвертая. Отлично. «Миледи Агриппа?» «Да». Я развернулась, и хотя не было зеркала рядом, просто почувствовала, как меркнет моя улыбка. Ко мне подошел милорд Милфорд. «Миледи Агриппа, Рене?» Он взял меня за руки и склонился. «Простите меня. Я съязвил, не подумав о том, что могу кого-то задеть или обидеть. А уж тем более у меня и в мыслях не было обидеть вас». Я поймала на себе взгляд милорда Швангау и вдруг поняла, насколько эти двое похожи. «Милорд», — голос плохо меня слушался, — «я принимаю ваши извинения». И вельможа, приближенный к императору, улыбнулся. Искренней, счастливой улыбкой. Словно мы и не во дворце были. Словно мысль о том, что он меня обидел, не давала ему покоя. «Вы позволите представить вас моей супруге?» «Конечно», — растерялась я. «О, вот и начинается. Сейчас какая-нибудь аристократка...» Я увидела девушку, которую приводили из другого мира, когда милорд умирал, которая своими стихами сделала то, что целителям империи было не под силу, и мумамба шипохвостая меня укуси, которая чувствовала себя так же неловко во дворце, как и я. Изящная черноволосая девушка в синем платье нервно вертела бокал в руках. Из-за темной ткани ее глаза казались совсем черными. Жесткие кудри уложены в высокую прическу так, что сохранялось ощущение некой небрежности. Стройная, высокая, гибкая, с удивительно искренней, простой и открытой улыбкой. «Вот на соревнованиях так не нервничала», — проворчала она. И я поняла, кому досталось мое экспериментальное зелье от покраснений. Наконец, всех присутствующих пригласили в тронный зал. Милорд Швангау предложил мне руку. Неожиданно я подумала о том, что же будет после бала. Поняла, что хочу снова ощутить его губы, забыться в его объятиях, и в то же время отчаянно страшусь этого. «Все будет хорошо», — прошептал он мне на ухо. «Не нервничайте». Я только улыбнулась. Не говорит же ему, что нервничаю я, совсем не из-за прибытия императора. Дожила. «Его императорское величество Фредерик Максимилиан Тигверт», раздался торжественный и звучный голос, одетого в черный с золотом бархатный камзол мужчины с посохом. И появился император. Я запомнила его усталым, даже измученным. Тогда он сидел в палате и смотрел на умирающего старшего сына. Получается, я запомнила его человеком. Теперь же это был повелитель. За ним идут, его страшатся, отдают жизнь за него, за империю. Император прошествовал через весь зал к трону на возвышении и заговорил. От мощи его тихого, спокойного голоса подгибались колени. «Друзья мои!» — обратился император Тигверт к присутствующим. «Я хотел бы вас поздравить с тем, что нам удалось предотвратить ужасающие последствия, связанные с нападением на империю. Конечно, мы не всех спасли. Конечно, мы скорбим. Глава контрразведки милорд Журавлев будет разбираться, кому мы обязаны гибелью наших соотечественников. И мы все непременно отплатим за каждого. Но я бы хотел обратить ваше внимание, насколько четко и слаженно работали все структуры. Военные, спецподразделения, маги, целители. Аристократы, не находящиеся на государственной службе, приходили и предлагали использовать их магический дар. Простые граждане империи сдавали кровь для того, чтобы мы могли приготовить вакцину. Мы впервые забыли о трениях между сословиями, между провинциями и столицей ради ликвидации угрозы. Мы были вместе. Вместе оплакали погибших, вместе помогли пострадавшим. И вот это «вместе» позволяет с огромным оптимизмом смотреть в будущее. За империю! «Бра, бра, бра!» — откликнулся зал. Я, как и все, сделала глоток шампанского. «Мне бы хотелось отметить каждого», — продолжил свою речь император. каждого в восточной провинции, кто погиб или пострадал. Мы выпили молча, вспомнив погибших. Хочется выразить благодарность команде принца Тигверда, которая смогла ликвидировать очаг эпидемии. Вспомним двух членов команды, милордов Гирваса и Дига, которые отдали свои жизни, выполняя поставленную перед отрядом задачу. Я подписал приказ о том, что их вдовам и детям пожаловано потомственное дворянство. Кроме финансовой помощи, будет организовано обучение детей погибших в той сфере, которой у них будет желание и предрасположенность. Принц Тигверт подвел к императору двух женщин в черном. Повелитель обнял каждую, и каждый сказал слова утешения. «Миледи Агриппа!» «Я застыла!» Ко мне направлялся принц Тигверт, а милорд Швангау прошептал. «Что же вы? Идите!» Я шагнула вперед. Пока меня вели к трону, император рассказывал о моей роли в ликвидации эпидемии. «И с полной уверенностью я могу сказать, что без трудов этой женщины жертв было бы намного больше. Семья каждого спасенного обязана этим именно миледи Агриппе, в том числе и я. Я обязан ей спасением моего сына», — закончил он свою речь. Зал взорвался аплодисментами и армейскими «бра-бра-бра!» «Титул баронессы, земли в северной провинции», — выдал мне бумаги император и добавил на ухо. «Раз уж вы так любите болотных гадюк и варенику», — барон Гилмор мне доложил. «Ваше Величество!» — поклонилась я на подгибающихся ногах. «Хорошо, что принц Тигверт поддержал за локоть, а то бы я, наверное, упала». «Что это с вами?» — недовольно проворчал учитель Ирвин. «Нельзя так относиться ко всему этому». Он прижался кончиками пальцев к моим вискам, принося облегчение и возвращая возможность видеть и слышать нормально. Император Тигверт тем временем говорил о заслугах наследника Брэндона. «Я долго думал, чем наградить сына. И принял решение. Оно было непростым. Наследный принц Брэндон Тигверт». Принц подобрался, а его величество продолжил. «Я даю вам разрешение выбрать супругу по своему желанию». Видимо, происходило что-то из ряда вон выходящее, потому что зал, полный народу, замер. Тишина была такая, что... Я услышала хриплое дыхание младшего сына императора и его практически беззвучное «Спасибо, отец!». Император откашлялся, словно у него перехватило горло, и продолжил. «Особенную благодарность хочется выразить имперским магам, столичному университету, всем преподавателям и студентам, и особенно ректору университета, милорду Швангау», — подсказал отцу принц Ричард Тигверт. Император недовольно посмотрел на него, потом перевел такой же недовольный взгляд на нашего начальника. Ректор же был безмятежен, словно ласковое южное море во время летнего штиля. «Итак», — продолжил император, — «милорду Шва... неважно. Я возвращаю милорду титул, полагающийся ему по праву рождения. Подойдите, герцог Моран». Если во время награждения наследника зал замер, то теперь все присутствующие ахнули. Опять, видимо, происходило что-то из ряда вон выходящее, и я снова не понимала суть проблемы. В отличие от наследника, милорд Швангау счастлив не был. Судя по побелевшему лицу и вспыхнувшим синим глазам, ректор был в ярости. «Все помнят, что я покарал род герцогов, владевших западной провинцией, за мятеж», — продолжил император. «Старший герцог Моран был казнен, а его сыновья получили запрет на использование родового титула. Теперь же объявляю, что я, император Фредерик Максимилиан Тигверт, снимаю опалу. Я возвращаю и родовой титул, и родовые земли». «Щедро», — прошипел ректор и стремительно шагнул вперед. Он шел к императору, и собравшиеся кланялись ему не так низко, как императору или его сыновьям, но все же... Милорд Швангау, дойдя до трона, опустился на колено и равнодушно произнес. «Император Фредерик Максимилиан Тигверт, я не приму этой награды». «Хороший у нас ректор», — «Был», — вздохнул милорд Бартон. «Только дурной на голову», — поддержал его флегматичный маг земли. «Жаль», — резюмировал завкафедрой огня. «Только все нормализовалось». Император же устало покачал головой. «Мораны всегда были прямы и путали, кто им друг, а кто враг. Я надеялся, что хотя бы вы с братом не станете повторять ошибки ваших предков». «Мой младший брат отрекся от своего имени, принеся его в жертву преданности вашему величеству. Что касается меня, то я предал своего отца и недостоин зваться Мораном». «Вы всего лишь остались верны клятве верности, которую дали своему государю», — проскрежетал император. «И не стали убивать беззащитную женщину». «Я изменил клятве верности, данной моему отцу и сюзерену», — грустно улыбнулся мужчина, отказывающийся зваться герцогом. «С вашего позволения». Он легко поднялся на ноги и ушел из тронного зала. Я дернулась было за ним, но меня остановил учитель Ирвин. «Рене, поверьте мне, ему сейчас надо побыть одному».